Глава 10. Южный материк. 5-8 месяца 15-го оборота. Войдя в кабинет Орика, Пьемур бросил быстрый взгляд на стену слева. Карта территории Южного была, как всегда, завешена. Он усмехнулся. В последнее время его развлекала параноидальная тяга Торика к секретности. Санатор, сидевший на скамье, усердно растирал распухшие колени. Торик имел мрачный вид. Вчера он вернулся с побережья Большой Лагуны просто в бешенстве после безуспешных поисков якобы основанного там холда. Над головой Пьемура на миг зависла Фарли и тут же исчезла. Последнее время она казалась напуганной и все время болтала о драконах, будто бы сжигающих файров своим огненным дыханием. Как заметил молодой орфист, все огненные ящерицы в Южном вели себя беспокойно. У него, однако, не было ни одной свободной минуты, чтобы исследовать причины этого явления. Вот и сегодня, с самого утра, ему было приказано явиться к Торику с отчетом. «Ну, в чем я провинился на этот раз?» – спросил Пьемур, уставившись на хозяина Южного. Взгляд его сочетал невинность и нахальство. «Ни в чем», – раздраженно ответил Торик, – «если не считать того, что совесть у тебя, парень, нечиста». Пьемур тут же сменил тон, превратившись в образец искренней почтительности. «Да, хозяин, слушаю, хозяин». «Ты знаешь, куда подевались садники?» Подозрительный взгляд Торика уперся в Пьемура, словно тот на корню продал весь южный верь северным торговцам. «Они улетели?» Пьемур с удивлением посмотрел на санатора, и старый орфист смущенно пожал плечами. Видимо, он тоже ничего не знал. Когда умер трон, Ткул объявил себя предводителем, и ситуация в Южном Вере начала быстро ухудшаться. Ткул был человеком вздорным и непредсказуемым. Ни один из бронзовых всадников не посягал на его власть, хотя все были им недовольны. «Драконы исчезли», — сказал Торик, потирая кулаком подбородок. «Все, кроме Золотой Королевы Мардры, которая чуть жива от старости. Куда же они полетели?» «Вряд ли отражать падение», — он презрительно усмехнулся. «Всадники Южного уже давно не выполняли традиционного долга парящих на драконах. Все вдруг сорвались с места и куда-то отправились. Ничего не понимаю». «Я тоже», — кивнул Пьемур. Должно быть, голос его прозвучал слишком весело, так как Торик опять прошелся по лицу орфиста долгим подозрительным взглядом. Пьемур терпеливо ждал, полагая, что хозяин Южного держит в мыслях кое-что на его Пьемура счет. «Тебе нравится здесь, не так ли?» – неожиданно спросил Торик. «Да, но мой первый долг – верность цеху и мастеру Робинтону», – без уверток ответил Пьемур. До сих пор ему удавалось лавировать между двумя хозяевами. Возможно, иногда он чуть кривил душой, но в целом оставался чист. «Понимаю». Торик щелкнул пальцами, соглашаясь с ответом. «А мой первый долг – защита Южного, и я желаю знать, что происходит в Вере». Он уставился на Пьемура. «Ну, парень, выкладывай, что тебе известно?» «Ничего», – молодой орфист был ошарашен. К тому же он не понимал, что беспокоит Торика. Древние, конечно, были капризными и вздорными людьми, но вряд ли представляли реальную опасность, кроме Ткула, великого бабника. Их оставалось немного, старых, разочарованных и утомленных, и звери были им под стать. «Думаю, что ты должен сообщить предводителям северных вейров», сказал санатор, явно имея в виду Бенден, главную реальную силу. «Разбираться со всадниками – их дело». «Они не желают иметь никаких отношений с древними», сердито ответил Торик, «и ясно дали мне это понять». «Да, Бенден держит свое слово», – кивнул головой Пьемур. Это относилось не только к древним, изгнанным на юг, но и к самому Торику. Два оборота назад, Флар и Леса, гарантировали неприкосновенность всех территорий, находившихся под его управлением. Хозяин Южного, поняв намек, смерил юношу холодным взглядом, и тот примиряющим жестом поднял обе руки. «Ладно». «Я могу послать Фарли, если, конечно, удастся ее разыскать, в цех или прямо в Бенден с донесением». Торик задумался, нахмурив брови и постукивая пальцами по столу. «Стоило бы сообщить на север об этих странных маневрах, которыми древние занимаются несколько дней подряд», – произнес он наконец. «Да, загадочная активность. Они прыгают туда-сюда через промежуток без толка и смысла. Но, возможно, в Бендене сумели бы разобраться, в чем тут дело». Внезапно Пьемур понял, что подозрительность и гнев Торика прикрывали радостное возбуждение. Похоже, Холдер надеялся на то, что древние сотворят нечто ужасное, и северные вееры, нарушив нейтралитет, уберут их подальше от южного, куда не имело для него значения, хоть в ледяные пустынные земли у полюса. И дальнейшие события показали, что Торик проявил изрядную проницательность.